Глава восьмая. «Запад двое!» Алиса, снова устроившая себе базу на дереве, громко выкрикивала указания. При этом она тщательно выцеливала очередной серый силуэт в кроне одного из уцелевших поблизости деревьев. А вот с левой ее ладони сорвался слабо различимый от набранной скорости снежок, качественный такой комок снега, скатанного почти до ледяного состояния, а следом, прицелившись немного ниже, чародейка отправила уже совсем другой снаряд. Заостренный кусок самой настоящей сосульки, пронзивший упавшую белку насквозь. Стас, сидящий у ствола того же дерева, лишь задумчиво вздохнул. Он наблюдал такую картину уже не первый раз. Быстро, надежно, очень эффективно. Одна беда — траты энергии. Сейчас, в первый час их обороны, Алиса умудрялась не уходить в ноль, но дальше напор станет заметно сильнее. И вот тогда уже пойдут проблемы. «Думаешь, справимся?» Будто читая его мысли, поинтересовалась сверху девушка, сейчас задумчиво ищущая взглядом следующую цель. «Не попробуем, не узнаем», — пожал парень плечами. «Но с текущим темпом вырубки шансов у нас мало, так что следи, чтоб тебе не перекрыли пути отхода. Леру я, если что, вытяну, за нас не беспокойся». «Но... ха! Попался! Сдохни!» — раздался неподалеку громкий выкрик, прервав возражение чародейки. Лера, с бешеным энтузиазмом, набросившаяся на очередную парочку йети, уже срубила одному из них голову, одолженному Стасу двуручником. Полутораметровая девушка с полутораметровым мечом смотрелась весьма комично. «Ну, со стороны, если ты не йети, так-то эта маленькая мясорубка с тепловизором явно очень хотела получить повышение до комбайна. Причем, уверенно работая по одной и той же тактике — вычислить врага тепловизором, подойти к месту его залегания, спровоцировать на рывок, отскочить назад и аккуратно отрубить косматую башку. И так раз за разом, получая просто огромное количество удовольствия от процесса». Мотнув головой, Стас поднялся на ноги, закинул Алисин топор на плечо и сообщил ей. «Энергии чуток накопилось. Пойду срублю еще один ствол». «Тогда вон тот, пожалуйста», — обрадовалась девушка, указав пальцем в сторону, которую они условились называть «Восток». «Только там еще йети проходит, не напарись». «Вижу, вижу. Не беспокойся так». Стас, по иронии судьбы, переквалифицировавшийся в лесорубы, усмехнулся и побежал к указанному дереву. Его новая профессия, кстати, оказалась той еще морокой даже при наличии классного рунного инструмента. Ведь всегда есть гребаный нюанс. Резко наклонившись, он пропустил над головой один из них. Осколки безвредно прошлись по надетому на спину плащу из шкур. Прямо поверх его обычного плаща. Тот ворчал, но сопротивляться не стал. Фыркнув себе под нос, Стас бросился дальше, игнорируя засевшую наверху белку. Не было у него ни времени, ни энергии, чтобы играть с ней в догонялки. То самое дерево, за жизнью которого его послали, сейчас гордо возвышалось метров на 15 вверх, сверкая огромным разнообразием висящих на пушистых ветвях шишек. Одна из причин, почему Стас вообще решил затеять эту авантюру с рубкой. Хочешь победить врага, лиши его боеприпасов и выгодной для атаки позиции. Если уронить этого лесного гиганта, все снаряды на его ветвях неизбежно обратятся в ледяной хлам. А без них белки, слабо приспособленные к ближнему бою, станут легкой мишенью. Ненадолго выключив дар тепловизора, парень отметил в голове местоположение йети и покрепче перехватил рукоять топора. После чего, размахнувшись, нанес первый удар, пробный. С гулким стуком лезвие вошло в древесину примерно на треть длины. Вполне неплохой результат. «Скви!» — сразу три белки яростно заорали, заметив покушение на одно из своих обожаемых деревьев. Раздраженно вздохнув, Стас надел на голову плотный меховой капюшон и размахнулся снова, на этот раз, правда, вложив энергию в руны. С оглушающим стуком топор вошел в древесину на всю длину, ударным импульсом магии расширяя в сторону огромную каверну в стволе. Новые руны от Алисы делали это оружие злейшим врагом всего, что включает в себя живую древесину. В механизм Стас не вникал, важно было другое. Всего один удар, хоть и весьма недешевый по энергии, ствол огромной сосны уже подрублен до такого состояния, что дерево в любую секунду может рухнуть на снег. Осталось только подтолкнуть его в правильную сторону. Рядом взрывались шишки, которыми белки забрасывали агрессора, но Стас, не отвлекаясь, наносил по проделанной выбоине удар за ударом, расширяя и углубляя свой успех. Вот одна из серых засранок, обнагрев, спустилась на снег, чтобы попытаться подбросить ему шишку снизу, и рухнула, превращаясь в набитую снегом серую шкуру. Торчащая у нее из головы сосулька намекала, что Алиса не забывает прикрывать напарнику спину. Вот раздался оглушительный треск, и две белки, засевшие наверху, с воплями начали перепрыгивать на соседние деревья. Одна из них, впрочем, не допрыгнула. Алиса умудрилась в полете сбить свою движущуюся мишень. Древесный ствол, подчиняясь неумолимой силе гравитации, начал медленно крениться в задуманном направлении и рухнул. Жаль только не на подобравшегося уже совсем близко йети. Парень со вздохом покрепче перехватил топор и ровно встал на снегу, вглядываясь вниз тепловизором. Секунда. Другая — движение. Шагнув назад, он вложил в мышцы внутреннюю энергию и нанес мощный удар сверху вниз. Лезвие топора с хрустом обрушилось на череп черного зверя, выскочившего ему навстречу. Сталь столкнулась с преградой и выиграла в коротком состязании прочности, проломив толстую кость насквозь. «Энергия 1/12», — отрапортовала система, намекая, что носителю стоит вернуться и восстановиться, иначе рискует остаться у разбитого корыта. Стас лишь вздохнул, отмечая ее правоту. Да, зачарование на топоре позволяет рубить стволы со скоростью бензопилы, но жрет при этом энергию в просто неадекватных количествах. Четверть резерва на удар, а ведь еще и сражаться как-то надо. Стряхнув снег со своей новой модной обувки, он аккуратно поскользил к дереву с засевшей на нем Алисой, которая, кстати, эту обувь и сделала. Длинная и тяжелая конструкция из меха дерева и специально намороженного льда, которую она собрала прямо у Стаса на ноге, на вид выглядела очень громоздко и хрупко, но распадаться не спешила. Манипуляция материи оказалась весьма полезной штукой в таких вещах, хоть и не без минусов. На две пары такой обуви у чародейки ушел весь резерв энергии. Но имея возможность более-менее свободно двигаться по снегу, Стас и Лера стали чувствовать себя в этом лесу куда более уверенно. «Эй, чего творишь?» — раздался позади него раздраженный мужской голос. Резко развернувшись на месте, Стас напрягся, в очередной раз мысленно проклиная маленький радиус действия тепловизора. Полезная мутация на 20 метров — это слишком мало. Вот и сейчас увидеть троицу людей, пробирающуюся через снежный покров, он смог слишком уж поздно. А шли они, кстати, с той же стороны, куда совсем недавно упало дерево. «Мой косяк!» — крикнул он, с удивлением узнав в новоприбывших того самого копейщика, с которым недавно схлестнулся в дуэли его напарника с иракезом. «Вот только вас в этих шкурах хрен заметишь!» Все трое, включая неизвестного ему новенького в их группе, щеголяли в подозрительно знакомом меху, имеющем непривычный белый цвет. Стас готов был поклясться, что принадлежали шкуры йети, вот только он ни разу не видел врагов, которые отличаются расцветкой. Копейщик, идущий спереди, подошел чуть ближе и, присвистнув, окинул взглядом окрестности, впечатленные, наверное, масштабами вырубки. Все-таки Стас меньше чем за час валил уже девятый ствол. — Ты все это один валил, шкет? — недоверчиво спросил настоящий мужик. — Тебе снова вмазать? — равнодушно поинтересовался парень. — Да не кипишуй, я без наездов, — отмахнулся тот. — Ты же с той девчонкой в группе. Не поделишься? Зачем все это? Эмоции советовали Стасу отмахнуться от вопроса и спровадить этих троих подальше отсюда. Но в вопросе принятия решения он как-то больше доверял своему разуму, который сейчас орал джекпот и радостно потирал воображаемые ладошки, разглядывая третьего, еще незнакомого ему члена этой группы, а точнее, оружие в его руках. Огромная двухлезвенная секира с четкой, явно не временной рунной схемой на лезвии, ну и топорик на плече у мужика с зеленым иракезом по форме оказался братом-близнецом того, который Стас сам держал сейчас в руках. Ну вот что это, если не судьба, и плевать, что один из них неприятен лично ему. Есть дело, а есть личные хотелки. Вновь окинув взглядом новоприбывших, он уже все для себя решил. «Деревья рубим, очистим полянку, белки станут не опасны, а с йети кое-как уже совладаем. Присоединитесь?» «Поберегись!» — раздался зычный рев мужика с секирой, валящего уже третий ствол подряд. Чертыхнувшись, Стас разорвал дистанцию с очередным неприятно живучим йети и поскользил прочь, чтобы уйти подальше от места падения сосны. Да, немного неудобно, но скорость рубки откровенно радовала. Где-то 2,5 часа назад, договорившись с троицей новоприбывших действовать группой, Они вместе отступили на стартовую площадку. Руководствуясь при этом банальной логикой, смысл пытаться сходу что-то сделать, если с имеющимися рунами от двух новых топоров никакого толку. А зачаровывать прямо там на коленке Алисе банально не хватило бы энергии. Но подготовка была проведена, план расширен и переработан, и они, вернувшись на то же самое место, обнаружили действительно странную картину. 10 сосен, которые Стас умудрился свалить совсем недавно, сейчас все ровненько стояли на своих местах без всяких видимых повреждений. И он поклясться был готов, что это не новое насаждение, а те же самые стволы. Дело тогда пришлось начинать с самого начала, но сейчас группа из 6 человек сумела расчистить уже весьма приличный участок леса. И вроде бы план шел как по маслу, вот только были 2 очень напрягающих лично Стаса нюанса. Во-первых, белки, уже не способные добросить до врагов свои снаряды, вовсе не торопились идти в ближний бой. Вместо этого они скапливались на окружающих вырубку деревьях и просто ждали непонятно чего, и набралось их там, по его личным прикидкам, уже очень немало. Во-вторых, тварей в целом приходило куда больше ожидаемого. Вроде логично, больше собралось людей, значит, больше будет врагов. Но Стас не очень понимал, по каким алгоритмам увеличивалось их количество. Потому что если в первый час врагов приходило где-то в 2 раза больше, чем должно, то дальше... дальше сложнее. Сейчас, например, им пришлось раздергивать в стороны и уничтожать пачку йети из целых 7 штук. Фыркнув себе под нос, Стас сделал обманный шаг вперед, провоцируя тварь на рывок, после чего отшатнулся назад и с размаху приложил ее топором по голове. Добить оглушенного врага было уже вопросом техники. Парень же обеспокоенно огляделся по сторонам, подмечая появление новых врагов. Ситуация с каждой минутой нравилась ему все меньше. Особенно эта толпа серых тварей, засевшая на своих обожаемых соснах. Но убегать сейчас... Смотря на увлеченно добивающих йети союзников, Стас чувствовал, его опасений просто не поймут, даже он сам. Слишком близка победа. А значит, нет смысла паниковать и рвать на себе волосы. Нужно лишь вырвать победу, наплевав на обстоятельства. Слишком уж он устал раз за разом отступать. Решив все для себя, Стас бросился на перерез очередному йети. Первым пунктом его плана было выжидать и наблюдать. Ну и заодно подкопить энергии. Благо его товарищи с текущим потоком врагов вполне справлялись и сами. «Полчаса осталось, поднажмем!» — крикнула Алиса, уже успевшая слезть со своего дерева. «Почему?» «Да просто энергия кончилась, и чародейке пришлось идти в ближний бой, лишь иногда применяя какие-нибудь полезные ритуалы». Воспользовавшись этим, Стас вернул себе любимый полуторник. Двуручник у Леры отбирать уже не рискнул, страшно. Только наложил на него новое зачарование крови на случай, если оружие понадобится быстро себе вернуть. И вот сейчас Стас, засев в снегу, наблюдал за происходящей бойней. Созданная их усилиями безопасная зона, до которой белки уже никак не могли достать своими бросками, по очертаниям напоминала неровную кляксу, края которой были очерчены множеством ледяных осколков. Поделить территорию... На зону ответственности было делом минуты, и хоть ему достался один из самых широких участков, йети с этой стороны перло совсем немного. Поэтому в перерывах между драками он наблюдал и делал выводы. К первому из них он пришел почти сразу. Многие носители системы слишком тащатся от новоприобретенных сил, тратя энергию максимально тупо и неэффективно, просто ради того, чтобы лишний раз блеснуть сверхспособностями. Алиса постоянно норовила сотворить очередной полезный ритуал. Мужик с секирой, назвавшийся Иваном, обожал как следует сжахнуть врага электричеством, хотя с его оружием это обычно было лишним. Леру с ее боевым ражем Коте уже пришлось один раз вытаскивать из схватки буквально на себе. Не уследила за уровнем энергии, потратилась в ноль и свалилась в снег от истощения. Но особенно Стас обеспокоил тот самый мужик с иракезом, напарник копейщика, представившийся Костей. Спокойный, неконфликтный в общении, во время боя этот адекватный с виду мужик буквально сходил с ума, шинкуя врагов со остервенением мясника. Как берсерк или... как Стас иногда. Но только совсем без контроля. Единственным, кто мог унять мужчину в такие периоды буйства, был его напарник. На удивление, самым рациональным в их компании оказался копейщик Алексей. На каждого йети тратил 2-3 быстрых тычка копьем. Явно усиленных, но не сверх меры, чисто чтобы шкуру пробить, и все. Никаких спецэффектов, никакого выпендрежа. Как это совмещается с его весьма раздражающим характером, понять было сложно. Так этот амбал еще и умудрялся следить за своим буйным другом, вовремя того одергивая. Сам Стас тоже действовал по экономичной схеме, аккуратно вырезал йети с минимумом затрат. И заодно активно использовал полученный из белки дар, который как-то затерялся в его запасах во время всей этой возни с тепловизором. 7.1. Формация. Ловушка за 5 секунд создает на любой достаточно ровной поверхности малозаметный круг диаметром 1,4 метра. По команде круг выпускает оглушающий заряд. Создание круга можно ускорить с 5 до 1 секунды, вложив в 2 раза больше энергии. Без лишней спешки Стас постепенно расставлял круги на определенной территории, уже прокручивая при этом в голове, как будет проходить скорая битва. Обнаружилась только одна проблема. Мысленный активатор каждой ловушки ощущался как маленькая такая ниточка, привязанная к его мозгам. Больше ниток — больше нагрузки на бедные нейроны. И если десяток кругов держать было совсем несложно, то сейчас, когда счет уже пошел на сотню, напряжение на мозги становилось все более ощутимым. Чувствовалось, больше он уже просто не выдержит. Начнет отвлекаться в бою, а это чревато. «Ты же за белками смотришь?» Копейщик, подошедший с соседнего участка, хмуро указал на колышущуюся в кронах деревьев серую массу. «Скоро на приступ пойдут», — пожал плечами Стас. «Мы тут почти 3 часа, им надо нас выбить. Я сказал Алисе уже, чтобы энергию не тратила». «Алиса твоя молодец, но это разве поможет? Их там слишком уж много». «Ага, навскидку сотня. Но я вот ни хрена не уверен в своих подсчетах». 100 на 6, да еще и если все разом попрут. Валить надо». Видно было, что копейщику идея валить абсолютно не нравится. Да Стас и сам боялся, что еще один провал их команду может и добить. В сравнении с прошлым этот уровень казался каким-то слишком уж сложным. Противные, слаженно работающие враги, давящие на тебя количеством. Короче, сдаваться не хотелось категорически, но пришлось бы. Будь, конечно, эта ситуация действительно безвыходной. «Скви!» — хоровой писк огромного количества белок раздался над созданной ими вырубкой, провозглашая скорую месть пушистых за их лес. Орда белок начала спрыгивать с веток деревьев, первые из них уже побежали по снежной поверхности. Причем Стас подметил еще из десяток йети, поперших со всех сторон одновременно. Похоже, на носу финальная битва.